Весна 1915 года останется у меня в памяти навсегда как великая трагедия русской армии. Отступление. Ни патронов, ни снарядов, тропки и надежды, то беспросветная жуть. Так писал в своей книге «Очерки русской смуты» генерал Антон Деникин. К исходу первого года Великой войны в столицах непримиримых противников царило прямо противоположное настроение. В Берлине это ликование, в предвкушении почти вот-вот близкой победы, а в Петрограде уныние и даже паника. 1915 год. Великое отступление русских. Мы продолжаем цикл программ, посвященных Первой мировой войне. У нас в гостях историки Андрей Кручинин и Андрей Мороняк. Здравствуйте, коллеги. Андрей Кручинин, военный историк, научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье». Автор книг и публикаций, в том числе генерал Слащев Крымский и генерал Каледин. Андрей Мороняк, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиотеки фонда «Русское зарубежье». Автор книг и публикаций, в том числе генерал Краснов, сборники «Белое движение», «Исторические портреты» и «Служба, быт и традиции императорской гвардии в начале 20 века». Стороны. Ну, в первую очередь, конечно, мы говорим о Восточном фронте, российско-германском, подошли к новому 1915 году. Ну, главный итог кампании 2014 года, я думаю, в том, что все поняли, что эта война вовсе не будет такой быстрой, как ожидали в первые ее недели. Более того, на Западном фронте не просто перешли к позиционной войне, но там начинается, там происходит явление, которое, мне кажется, было следствием просто какого-то упадка военного искусства. То есть первоначальный период войны сравнительно ярко маневренный, с крупными сражениями, он охарактеризовался стремлением обойти фланг, найти и обойти фланг противника, но в результате очень быстро выродился в явление, которое стали называть «бегом к морю». То есть вот в попытках обойти противника двигались все дальше и дальше от первоначального операционного направления до тех пор, пока фронт просто одним флангом не уперся в море, а другим, грубо говоря, в нейтральную Швейцарию. Вот так вот. И после этого замер. То есть позиционная война на Западном фронте, она довольно быстро переходит просто в нагнетание сил и перемалывание их, с результатами, которые не то чтобы совсем уж не видны, но, по крайней мере, не являются какими-то значительными решающими. На Восточном фронте, мне кажется, ситуация немножко все-таки иная, потому что вообще в течение всей мировой войны русский фронт, он является более маневренным, более живым, если угодно. И в этом отношении даже вот это вот условное деление на кампании по годам, оно менее, мне кажется, применимо все-таки к ситуации на русском фронте, потому что и зима, первые месяцы 2015 года, они все-таки тоже связаны с какими-то сравнительно крупными операциями крепостного армейского уровня. Хотя, конечно, интенсивность их не такая большая, как в летние месяцы. В начале 15-го года перед воюющими государствами начинает маячить уже призрак будущего снарядного голода. Да, ведь немцы, когда планировали свои наступательные операции, они понимали, что затяжная война против стран Антанты, она бесперспективна. И ресурсы не те, и людские, и, в общем, несравнимо. Поэтому Блицкриг, он должен был достигнут как можно быстрее. И желательно независимо, и желательно, так сказать, Блицкриг должен был быть проведен порознь на разных фронтах. То есть противники должны были быть выведены из строя по очереди. И в сущности германская стратегия, она, в общем-то, этим руководствовалась и в 14 году при попытке сокрушить Францию, прорваться в к Парижу, но это было сорвано наступлением русских войск. И к кампании 15-го года, такой вот более активной, весенне-летней, немцы подходят, в общем, с той же стратегической идеей, только теперь они завязаны в позиционных сражениях на Западном фронте, они обращают свои взгляды на восток, в том смысле, что теперь нужно на Восточном фронте мощным ударом вывести из войны уже Россию, и, собственно, сокрушить ее и армию, и государство. А насколько быстро можно было перебросить по тем временам значительные массы войск и снаряжения вот с Западного фронта на Восточный? То есть насколько железные дороги были эффективны уже к этому времени? Ну, для Германии достаточно быстро. Причем в качестве примера можно вспомнить переброску двух армейских корпусов во время восточно-прусской операции. Переброшены они были из Франции, в общем, в пределах недели где-то. В этом был еще один из расчетов германского командования, как раз сменившегося в конце 2014 года, когда Мольтке-младший был заменен Фалькенгайном, что гораздо успешнее удастся действовать на Восточном фронте, потому что если на Западном, в общем-то, осенью 2014 года армии закопались, потому что был достигнут, в общем-то, паритет сил, и ни одна из сторон не могла оказать сильного давления на другую просто по материальным соображениям, по объему вооружения и так далее, то на Востоке, в общем, ситуация для немцев складывалась более оптимистично, потому что здесь они еще могли обеспечить себе перевес, а благодаря более развитой железнодорожной сети своей, они имели приоритет и в быстроте маневров, перебрасывании сил, в том числе не только с Западного фронта, например, на свой Восточный, но и вдоль самого Восточного фронта. С севера на юг и наоборот. Да. Но это, кстати, было действенно только до тех пор, пока не начиналось бы их вторжение глубоко в русскую территорию, потому что там еще вставал вопрос железнодорожной колеи, которая строилась по разным стандартам. И так просто переводить немецкие эшелоны на русские железные дороги, если бы они вторгались глубоко в Россию, это было, в общем, некая инженерная тоже проблема. В Русском Совете Министров на заседаниях просто специально говорили, что наше общество, оно не воспринимает в сущности вот эту войну с ее таким всеобъемлющим характером. Ну, тогда не было еще выражения «тотальной», но вот что-то вроде этого. И в той ситуации, когда на Западе действительно общество стремится поддерживать свою армию и свои правительства каким-то образом вокруг них консолидируются, то здесь просто происходит какая-то тыловая вакханалия, и когда на фронте люди погибают, а здесь в тылу рестораны гремят оркестрами, и это не встречает внутреннего осуждения, которая, вот как считается, это встретила бы во Франции или в Англии. Ну, здесь тоже, наверное, была какая-то доля преувеличения, но, тем не менее, степень внутренней мобилизации общества перед лицом войны для Англии, Франции и Германии, пожалуй, была все-таки повыше, чем для России. Да. Опять же, для западных держав война реально стала тотальная. В общем, для России до самого крушения тотальность Первой мировой войны, в общем, более чем сомнительна. Она далеко не затрагивала все общество, весь народ, все население империи, даже так скажем. И, в общем, вызывала далеко не стопроцентную мобилизацию как людских, так и промышленных средств. Достаточно сказать, что, в общем, как германцы, так и англо-французы начинают перестраивать военную промышленность и ее... И вообще мобилизацию промышленности проводит практически вскоре после начала войны, едва ли не сразу. А Россия этим начнет заниматься только в 2015 году, и то далеко не с начала года. Ну вот в каком-то смысле, может быть, за это и приходится в 2015 году поплатиться достаточно сильно. У нас вроде бы артиллерия была как таковая, достаточно, ну, соответствовала уровню. Но неужели не делались расчеты на применение этой артиллерии и на количество снарядов? То есть вот тот самый снарядный голод, о котором все знают. Расчеты были на другую все-таки войну, во-первых. И во-вторых, немецкое превосходство в артиллерии, оно, во-первых, было достигнуто ослаблением Западного фронта. Когда французы вспоминали, что они у себя оказывались тоже перед лицом такого дефицита боеприпасов, и это им стоило бы очень дорого, обошлось бы очень дорого, если бы той же ситуации не было у немцев. То есть немцы в каком-то смысле ослабляли огневой натиск на Западном фронте именно во имя того, чтобы бросить все на карту на Восточном фронте и действительно приложить все усилия для того, чтобы Россия была просто сокрушена и выведена из войны. Это во-первых. Ну и во-вторых, когда говорят о превосходстве в количестве боеприпасов и в силе артиллерийского огня, то это верно... Когда, ну, просто делаются там подсчеты соотношений, когда говорят, там, насколько там, на 10, на 20, там, на 30 выстрелов неприятельской батареи приходилось отвечать одни. Ну, условно говоря, там, каждый называет свои цифры, скорее всего, на каждом участке они были, в общем-то, разные. Но, с другой стороны, после описания даже самых, казалось бы, сокрушительных германских артподготовок, все равно сталкиваешься с тем, что когда вот этот вот огневой вал прокатывается по русским окопам, и, казалось бы, все там уже перемешано просто с землей, и никого не должно остаться в живых, то все равно, когда немцы поднимаются в атаку, их все-таки встречает русский ответный огонь, и в этом смысле эффективность даже мощной артиллерии, она по меркам 14, 15, 16 года ну, далеко не 100%. К концу 2014 года все страны-участники расстреляли весь свой предвоенный запас, по большому счету. То есть тут картина общая, что для французских войск, что для английских, соответственно, что для германцев. Другое дело, просто из-за соотношения артиллерийских стволов гораздо легче было обеспечить определенное количество германских орудий на Восточном фронте должным количеством снарядов и быть уверенными в том, что они не получат адекватный артиллерийский ответ с русской стороны, потому что штатное, конечно, количество артиллерии в русской армии было меньше, чем в германской. А если учитывать недостаток снарядов, то, естественно, это еще более осложняет картину. А в плане тягот войны, конечно, в общем-то, основная тяжесть войны ложилась прежде всего на рядового пехотинца, с винтовкой, со штыком, как вы верно заметили. Но вот к сказанному выше о том, что не все погибали под артиллерийским огнем, в принципе, конечно, тяжелые германские батареи мешали русские окопы с землей и деревьями, но все равно люди там выживали, все равно отбивали атаки. Но это как раз скажется вскоре, буквально через год, потому что в кровавых наступлениях зимы 14-15 годов, в штурме Карпат, в неудачной операции в Восточной Пруссии, в которой погиб 20-й армейский корпус. Это же вторая неудача в Восточной Пруссии подряд. Вот, да. Как бы, иногда как-то вот первую и вторую в Восточной Пруссии смешивают. Это новая операция, да. Зимняя уже. Планировавшееся русское наступление зимы 1914 года, не успев начаться, столкнулось с наступлением германцев. Так называемая августовская операция, или в немецкой историографии зимнее сражение в Мазурии. Замысел немцев состоял в том, чтобы ударом с севера и запада окружить и уничтожить русскую 10-ю армию генерала от инфантерии Сиверса. В результате операции немцам не удалось добиться ни окружения всей русской армии, ни овладения крепостью Осовец. Несмотря на понесенные потери, русские войска вскоре восстановили свое положение. Уже в 15-м году приходят уже пополнение, уже запасное, даже люди, не проходившие раньше воинской подготовки, а как раз свежие призывы, прошедшие быстротечное шестинедельное обучение в запасных батальонах, соответственно, уже без должного воспитания, должного обучения и с гораздо более низким уровнем как бы моральной стойкости. То есть в тех случаях, когда русский кадровый полк первоочередной там 14-го года мог выстоять и драться, в общем, полк, часто носящий тот же номер и то же имя, но уже сменивший 10-й раз свой личный состав, уже мог и не выдерживать. Скажите, часто бытует мнение, что русская гвардия, которая могла бы стать оплотом режима и основой в ведении контрреволюционных действий, она была истреблена именно в начале войны. То есть погибла, не то что истреблена, погибла, включая офицерский корпус. Элитные части, скажем так. Ну, безусловно, гвардия понесла очень крупные потери в 2014 году, в 2015 году. В 2015 даже еще больше. Еще больше, да. Естественно, во время Великого отступления. Но, как отмечали гвардейские офицеры, им все-таки удалось сохранить какой-то костяк. Пусть это к концу 2015 года было хотя бы 5 кадровых офицеров на полк, но они еще были. И, соответственно, за вторую половину осени 15-го, зиму 16-го года гвардия, в общем-то, восстанавливается. Гвардия восстанавливается, им удается действительно подобрать и воспитать свой личный состав вполне по довоенным гвардейским традициям, восстановить численно офицерский состав, поднять его и качественно, опять же, до предвоенного гвардейского уровня. Но во время Брусиловского наступления в 16-м году гвардия, вот эта восстановленная с трудом, едва ли не из праха и пепла русская гвардия, опять бросается в огонь на стоходе и в боях августа-сентября 16-го года несет уже действительно безвозвратные потери, после которых гвардия так и не сумела оправиться. После Первой мировой войны шли достаточно сильные споры, которые еще во время войны начались, как бы на ком лежит вина за истребление гвардии в 16-м году. Причем, в общем, практически сразу это было воспринято именно как истребление, потому что гвардейские полки сначала не стал так говорить, атаковали по болотистой долине Стохода и несли чудовищные потери, хотя, в общем-то, командирам полков, начальникам дивизий такой исход боя был понятен, и они, в общем, высказывали свои протесты, сообщали, соответственно, о своем несогласии на проведение лобовых атак в такой местности вышестоящему командованию, но оно оставалось непреклонным. И первоначально обвинения пали на командовавшего особой армией, командующего гвардии генерала Безобразова, старого гвардейца, которого отстранили после боев на Стоходе от командования. Но когда уже многие гвардейские офицеры и генералы в эмиграции разбирали операцию, обращались к документам, стало становиться ясным, что, в общем, Безобразов тут, как бы сейчас сказали, крайний. Место удара, место наступления гвардии вплоть до конкретных географических мест указывалось не только из штаба 8-й армии генерала Каледина, при которой первоначально, куда была переброшена гвардия, но, в общем-то, из штаба Юго-Западного фронта. Юго-Западного даже больше, пожалуй, фронта. Больше Юго-Западного, это... потому что вообще штаб генерала Брусилова очень любил тыкать подчиненные ему армии в конкретные места, не давая командармам возможности маневра. И, в общем-то, при более подробном рассмотрении скорее вылезает вина в истреблении гвардии. Но в первую очередь, конечно, на штаб Юго-Западного фронта. Ну и, в общем, то, что ставка, в первую очередь, начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев не сумел повлиять, скажем так, на подчиненного ему Брусилова, тоже, безусловно, возлагает часть ответственности на него. Михаил Васильевич Алексеев, российский военный деятель, генерал от инфантерии, начальник штаба Верховного Главнокомандующего, фактически руководитель всех военных действий 1915 года. Во время февральских 1917 года беспорядков в Петрограде был готов к активным действиям по борьбе с мятежом, но после телеграфных переговоров с руководством Думы и командующими фронтами он склонился к мысли о желательности отказа императора от власти. Если касаться вопроса о необходимости присутствия гвардии именно на фронте, то, наверное, нужно сказать, что в первую очередь это было связано, мне кажется, с тем, что тыл не воспринимался как, ну, во-первых, как место, в котором должен был бы находиться гвардейский офицер, то есть если бы гвардейские полки остались бы на своих квартирах в Петербурге, то, скорее всего, офицеры бы оттуда побежали бы на фронт в другие части, как это происходило на Японской войне. Хотя там были несопоставимые масштабы, там это было совсем уж далеко, и там переводиться или прикомандироваться нужно было вообще каким-то непонятным восточно-сибирским стрелкам там, или забайкальским казакам. И тем не менее... Даже в японскую войну наблюдается вот такое вот движение среди гвардейских офицеров, чтобы ехать на Дальний Восток, и там вот, ну, вот из таких громких имен вот можно вспомнить и Врангеля, можно вспомнить и Скоропадского, будущего гетмана Украины, который получает свое боевое крещение на Дальнем Востоке. И тем более... В ситуации, когда, в общем, действительно вся армия мирного времени и запасные первые очереди части сразу же оказываются вовлеченными в эту борьбу, то, конечно, просто внутренне, психологически для гвардейского офицера, воспитанного в традициях служения и желания вот, исполнять свой долг, именно на поле брани было бы, конечно, психологически очень трудно оставаться в тылу, как, собственно, это и произошло с даже запасными батальонами, в которых оставаться офицеры очень даже не любили. Тут есть просто конкретный пример с известной исторической личностью. В общем-то, по мобилизационному расписанию на 14-й год капитана лейб-гвардии Преображенского полка Александр Павлович Кутепов должен был остаться как раз в запасном батальоне полка в Петрограде. Однако Кутепов выходит на фронт со своим полком во главе роты. В общем, как раз пример вот того, что человек, который, в общем-то, по должности, по мобилизационному расписанию должен был оставаться в тылу, он все равно считает необходимым для себя отправиться с полком на фронт. Начинается война, то среди русского общества мы видим, в общем, даже какую-то эйфорию. С одной стороны, может быть, это связано с тем, что вот у нас оказался правильный союзник. что все, так сказать, настроены либерально, демократически, они были очень рады, что мы выступили в войну в союзе с республиканской Францией, с конституционной Англией. Ну, опять же, что мы защищаем слабого, это все-таки, ну, да, тоже очень так воспринималось положительно, это очень льстило, в общем, особенно тем, кто не шел непосредственно на фронт защищать этого слабого, а по этому поводу произносил какие-нибудь патриотические речи в Петрограде. То же самое на заседании Государственной Думы, экстренно посвященной началу войны, когда наблюдалось просто исключительное единство, довольно сильное впечатление оказали заявления, например, по польскому вопросу на активную часть польского общества, когда заговорили о том, что ситуация, вот, во-первых, с разделенной Польшей, а во-вторых, с Польшей, находящейся в такой уж, ну, совсем административной зависимости от России, она после войны изменится. Правда, ну, не очень понятно было, каким образом. Это звучало не на высочайшем уровне, а всего лишь в обращение великого князя Николая Николаевича, ну, верховного главнокомандующего все-таки, как-никак. И таким образом даже вот польские такие активные политические круги, в общем-то, были готовы эту войну воспринимать как свою войну, и, так сказать, и праведную, и соответствующую их интересам. Пожалуй, именно 15-й год здесь становится переломным с точки зрения распада, шатания, какой-то вот неустойчивости, а в 16-м уже и открытой смуты, которая начинается в тылу, причем не среди какого-то экстремистского подполья. Оно, в сущности, очень незначительное, и у него не так уж и много сил, влияния и сторонников. А, пожалуй, в первую очередь среди таких образованных кругов либерального толка, и, пожалуй, каким-то толчком или стимулом к этому становится как раз весенне-летние неудачи на фронте. Ну, вот мы как раз переходим, собственно, к военным действиям и к знаменитому отступлению. Ведь не зря же мы в начале программы говорили о том, что в Германии в 15-м году было такое победное настроение, а вот в Петрограде было все совершенно по-иному. Русское командование, в общем, зимой 14-15 года, в начале весны, сделала все-таки ставку на активные наступательные операции. В общем, почему-то русское командование посчитало, что, например, бои в Карпатских горных проходах, бои наступательные, будут способствовать экономии снарядов, что на самом деле не случилось. И, в общем-то, последние более-менее крупные артиллерийские запасы и последние более-менее подготовленные резервы были истрачены именно в ходе Карпатского наступления зимы 15-го года. Из-за попытки помочь в конце осени 14-го года Франции и опять бить на Берлин, уже занятые проходы в Карпатах пришлось оставить, а потом в зимние месяцы отбивать их вновь. Но тем не менее, к весне и весной 15-го года основная часть карпатских проходов оказалась в руках русских войск. В общем, все ждали спуска на венгерскую равнину пресловутого с тем, чтобы развивать наступление далее на Будапешт. И витала идея, что взятие Будапешта, выход русских на венгерскую равнину обязательно приведет к расколу Австро-Венгрии и выходу, ну, если не Австро-Венгрии всей, то, по крайней мере, Венгрии из войны, а это распад двуединой монархии. В общем, крах союзника Германии. Но это на самом деле не такие уж были и отвлеченные рассуждения. Потому что в условиях действительно определенной напряженности отношений, которые всегда существовали внутри австро-венгерских, в том числе и правящих кругов, в общем, не очень понятно, как бы они среагировали на это. Дело даже не в том, что там Австрия бы отдельно от Венгрии вышла из войны, или Венгрия отдельно от Австрии. Потому что, например, венгерские части-то, в общем, считались по боевому опыту, я бы сказал, более стойкими и более такими агрессивными, если угодно. Так в том-то и дело, что как раз венгерские части, с которыми в первую голову столкнулись русские войска в Карпатской операции, дрались очень ожесточенно, дрались как бы действительно с большим самопожертвованием. В общем-то, венгры в обороне не уступали упорству русских в наступлении. Но здесь дело немножко в другом. И, в общем, опять же, сказывалась память венгров о 48-м годе 19 века. Определенные венгерские круги использовать идею 1848 года, когда русские войска подавили их национальное восстание, национальное движение, конечно, они, в общем, эксплуатировали эту идею. Хотя я думаю, что если говорить о непосредственной, так сказать, памяти народа, вряд ли, в общем, венгерский ганвет воспринимал русского именно как своего личного врага. Австро-Венгрия – двуединая монархия и многонациональное государство в Центральной Европе. Австро-Венгрия появилась в 1867 году в результате двустороннего соглашения, реформировавшего Австрийскую империю. Во внешнеполитическом отношении Австро-Венгрия входила в союз трех императоров – с Германией и Россией, а затем в тройственный союз с Германией и Италией. В 1914-м в составе блока центральных держав Германия, Османская империя, позже Болгария, вступила в Первую мировую войну. Австро-Венгрию возглавляли Франц Иосиф I до 21 ноября 1916 года, затем Карл I. Одновременно с поражением в войне Австро-Венгрия распалась в ноябре 1918 года. В Восточной Пруссии в начале войны мы сумели ударить по нервам германское главное командование. Мы не то чтобы там кого-то сильно разгромили, в смысле там живых потерь там, или пленных, или взятых трофеев, но вторжение в Пруссию, там, в колыбель германского, там, я не знаю, там как любили говорить, германского милитаризма, там, германизма, оно сказалось на поведении германской ставки, которая, собственно, начала там переброску войск и все прочее. В принципе, то же самое могло произойти с ставкой австрийской, именно потому, что вторжение русских войск в Венгрию, оно могло взволновать правящие круги двуединой монархии, и, в общем, их сделать, может быть, действительно и более расположенными к даже, может быть, сепаратному миру. Ну, для таких случаев немцы благоразумно с конца 2014 года уже подкрепляют австрийский фронт своими частями, которые достаточно активно к 2015-му вкрапляются между соединениями австро-венгерской армии, в общем, и подпирают в боевых условиях, но, я думаю, при подобном разворачивании событий подперли бы с политической стороны. Да, скорее всего, да, и австрийцы-то, в общем, они как раз и жаловались на то, что немцы, собственно, оказывают на них какое-то и моральное давление с точки зрения стратегии, с точки зрения ведения войны, и но опять же, это не улучшало бы отношений внутри австро-германской коалиции, а с этой точки зрения для России тоже было бы, конечно, выгодно. То есть вы считаете, что так получается, что наступление на Карпатском фронте, да, было, с одной стороны, стратегически оправдано, но не подготовлено материально, и по большому счету ничего не дало, потому что на параллельном театре военных действий успехов практически не было. Ну, к сожалению, да. Просто получилась такая ситуация, что, заняв проходы в Карпатах и, в общем, будучи уже готовыми спуститься на венгерскую равнину, русское командование упустило концентрацию германской 11-й армии генерала Маккензена, которая как раз и нанесла первый удар великого отступления русской армии. Более того, некоторые русские части, например, 48-я дивизия генерала Корнилова, они уже спустились по ту сторону Карпат, в результате попали в окружение. То есть реально развивать наступление по другую сторону Карпат, в сторону Венгрии, было нечем. Ни с точки зрения живой силы, ни с точки зрения, конечно, и техники. We'll be right back. фактически в Карпатах получались встречные бои. Не столько русские атаковали австрийскую оборону, сколько также, столь же часто отбивали австро-венгерские атаки. А целью атаки австро-венгров было именно деблокировать Перемышль, попытаться прорваться к нему, благо он располагался не так далеко от линии фронта. И, в общем-то, 8-я армия генерала Брусилова действительно в тяжелейших условиях, с громадными потерями, с напряжением сил, но отбила все австро-венгерские попытки прорыва. И, в общем-то, Брусилов действительно вцепился в проходы и не пускал австрийцев, что, в общем, отдает ему, в общем-то, честь завоевание Перемышля не меньше, чем командующему осадной армией. Немцам реально удалось сосредоточить свежие части, как только что сформированные, так и переброшенные с Западного фронта. Более того, германцам удалось специально встряхнуть как бы части, прибывшие с Западного фронта. Считалось, что они, сидя в окопах, растеряли способность к маневренной войне, поэтому знания как командиров, так и личного состава как бы обновили переходами и так далее перед началом наступления. Была проведена достаточно серьезная подготовительная работа. Достигнут громадный перевес в тяжелой артиллерии в первую очередь. Если мне не изменяет память, против 4 тяжелых орудий в русской 3-й армии немцы сосредоточили 96 своих. В общем, по меркам Западного фронта цифры достаточно смешные, но для русского более чем серьезные, тем более на первую половину 15-го года. Наступление вошло в историю как великое. То есть это же не только на одном участке фронта, это уже потом покатилось дальше. Но это уже, мне кажется, следующий его этап, потому что если говорить о неоспоримом, в данном случае, неоспоримой заслуге германского командования, так сказать, вот перед своей страной, в именно организации прорыва русского фронта под Горлицами в 15-м году, дальнейшее было до некоторой степени, конечно, просто ничего не бывает предопределено, но до некоторой степени было предопределено просто конфигурацией границ. То есть русская Польша, вот русская часть Польши, входившая в Российскую империю, она образовывала собой как бы выступ. И для немцев, изначально воспитанных на доктрине Шлиффена, на идее Кан со сравнительно слабым центром и двойным глубоким охватом флангов, просто замысел того, чтобы срезать этот выступ ударом с двух сторон и поймать там в мешок русские армии, он просто напрашивался сам собой. Да, по Курской дуге мы это хорошо помним тоже. А на самом деле это была, в общем, очень модная идея в начале 20 века, и ее можно увидеть там и даже на полях сражений гражданской войны. То и дело, мы увидим, что одна сторона другой пытается постоянно устроить канны вот с этим вот двойным глубоким охватом. Но там-то действительно это был замысел, с одной стороны, конечно, грандиозный, с другой стороны, в общем, тоже очень многообещающий, потому что если бы польский выступ был бы срезан вместе с находившимися там русскими войсками, то вопрос о том, насколько удалось бы восполнить эти потери и насколько удалось бы восстановить там фронт или кого-то там вытянуть уже из сложившегося, создавшегося бы мешка, это был вопрос более чем спорный. Отступление действительно было великим не только по своим масштабам, но и по тому, что на карте действительно, наверное, стояла судьба России, судьба всего хода мировой войны. Так что в этом смысле, мне кажется, что заслуга русского командования и в первую очередь командования Северо-Западным фронтом была именно в том, что оно не допустило, не позволило, несмотря на все немецкие, так сказать, вот усилия, несмотря на то, что немцы были так хорошо подготовлены, несмотря на бесспорные стратегические и оперативные таланты германского командования, здесь тоже их не нужно отрицать, это был очень сильный и очень опасный враг, тем не менее не позволило осуществить вот это вот стратегическое окружение. Здесь, мне кажется, еще есть, завязывается вот один узелок, который потом скажется в дальнейшем ходе войны. Это роль генерала Алексеева, который в самые тяжелые месяцы командует Северо-Западным фронтом и, в общем, выносит всю тяжесть этого великого отступления. А зная его, ну, просто по складу личности, Алексеев был человеком, который всегда старался делать всю работу именно сам. То есть у него помощники были на уровне, ну, там, писарей, там, каких-то там передающих инстанций, несмотря на то, там, генеральские или полковничьи погоны они носили. То есть в этом смысле действительно вот, психологически, я думаю, что человек воспринимал именно так вот все, что сваливалось на его войска, на его фронт, вот исключительно как груз, который ложится и на него самого. А завязывающийся узел здесь, мне кажется, заключается в том, что все время с начала мировой войны Алексеев оказывается в каком-то немного ложном положении. Вот он начинает войну начальником штаба Юго-Западного фронта, которым командует генерал Иванов. И почему-то получается так, что именно от Алексеева ждут не работы начальника штаба, а ждут принятия неких решений командования. Когда говорят, что вот там нужно было там обуздать там генерала Русского, который стремился там к легким победам вместо того, чтобы содействовать. Нужно было там подкрепить там Брусилова, нужно было сделать то-то. Вообще говоря, вот это все нужно, лежит в области принятия решений командующего фронтом, а вовсе не его начальника штаба, который вообще должен быть достаточно, сказать, безликим и незаметным. Это такой германский подход. Это вот идеальный генштабист в понимании Шлиффена, именно безликий, серый, в общем, взаимозаменяемость офицера генерального штаба, что, грубо говоря, любой германский майор генерального штаба меняет любого германского майора генерального штаба в любом соединении, на любом фронте. И, в общем, работа от этого не страдает. Но это тоже немного упрощенная точка зрения, потому что на самом-то деле скорее Шлиффен вслед за Мольтке старшим своим, так сказать, кумиром и человеком, которого он считал идеальным действительно полководцем, он скорее говорит о другом, о том, что начальник штаба должен поступаться собственным честолюбием. Он не должен как бы вот вести самостоятельную игру, вести самостоятельную войну. Он должен в данном случае работать на своего командующего, даже в тех случаях, когда командующий является номинальным. Вот, вот основная идея германской вот этой вот обезличенности, она, мне кажется, в первую очередь вот это, а взаимозаменяемость, она уже немножко в другом. Это вопрос единой военной доктрины. Существует ли она? Да, вот насколько она является, сказать, справедливой или нет. Это ведь впервые появляется в военной практике вот это противостояние начальника штаба и командующего. Слишком большая ответственность. В тот момент, когда война становится коллективной, да, вопрос о том, какова подлинная роль штаба в разработке решения или начальника штаба, она очень, вот этот вопрос, он очень затемненный. Его всегда очень трудно понять. В этом смысле командующий всегда, хочет он или не хочет, но он всегда берет на себя ответственность за все, что делается. Это командующий правда. Это волевое решение, а генштаб это обоснованность этого решения. Вот именно. А вот как это происходит на практике, на самом деле это зачастую для историков оказывается скрытым. Возвращаясь к 15-му году и к роли Алексеева, вот, во-первых, конечно, такая вот школа начальника штаба при, в общем-то, не очень волевом командующем Иванове, при такой ложной позиции, когда, ну, как бы, глаз народа, вот глаза армии, глаза, ну, может быть, даже и того общества, это часть общества, которое интересуется этими вопросами, они направлены именно на Алексеева, от которого чего-то ждут, что он не должен, собственно, делать в силу своего служебного положения, она до некоторой степени повторяется и после того, как Алексееву дают должность главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта. Вот здесь, казалось бы, он полный хозяин, так сказать, положения, и он полностью может распоряжаться и принимать свои собственные решения. Но здесь ведь вопрос великого отступления, которое ему приходится выносить, он связан еще и с политической стороной дела. Потому что оставляются не просто какие-то там квадратные версты и не просто там какие-то уезды, да. Оставляется царство польское. А вот это уже проблема. Потому что немцы имеют на Польшу такие же виды, и немцы уже имеют, ну, не то чтобы карманное правительство, но что-то, что-то у них называлось как Регенский совет или что-то в таком духе. И в этом смысле здесь еще вопрос о том, ну, грубо говоря, не смогут ли немцы восстановить всю Польшу против России, и может ли Россия поступаться царством польским в своем отступлении. Вот, применительно к подрезанию польского выступа, да, в общем-то, за 2014 год польский выступ достаточно сильно уменьшился. Часть польских губерний Российской империи, да, польских русских губерний, она была потеряна еще в 2014 году. И, в общем, за 2014 год, благодаря наступлению, соответственно, Юго-Западного фронта с одной стороны, с другой стороны, оставлению части польских губерний, фронт, в общем, так достаточно сильно выровнялся. И, в общем-то, немцы стояли, в общем, уже недалеко от Варшавы. То есть, значительная часть бывшего царства польского уже была в их руках. Но, тем не менее, Варшаву, опять же, уже отбили. Как ее и на самом деле так вот целенаправленно и ожесточенно защищают в 2014 году. Правильно. Ее и защищают, и отбивают не как губернский город, не как бывшую столицу Польши, а в первую очередь это, опять же, во многом со слов или как бы на мелодию французов сделанное, потому что французы настаивали на том, чтобы русские наносили в первую очередь удар на Берлин. Великое наступление немцев и великое отступление русской армии, начатое под Горлицей в середине апреля по старому стилю, 2 мая, соответственно, по-новому, 15 года, продолженное затем ударом против Северо-Западного фронта, прекрасно продвигались с германской точки зрения, стоили громадных потерь русской армии, потери за 15 год дошли до 2 миллионов. С русской стороны. То есть это пленные, раненые и убитые? По-моему, безвозвратные, то есть, соответственно, еще не вернувшиеся в строй не все раненые. То есть 2 миллиона – это даже сегодня какие-то страшные цифры, но мало поддающиеся осмыслению. Это половина потерь русской армии за всю Первую мировую войну. Немцы на это рассчитывали, но, тем не менее, в общем, для них было большим удивлением восстановление русской армии к лету 2016 года. Да, и, собственно, они вот ту стратегическую задачу, это, наверное, главный вывод, да, к которому мы тоже сегодня должны прийти, это быстрый прорыв к Москве или нанесение стратегического поражения русской армии, он в арьергардных операциях был смикширован, и в итоге стратегической задачи не было. Конечно. Нет, цель германского наступления, безусловно, была, заключалась в том, чтобы вывести Россию в 2015 году из войны. Да, вот это вот было это, да, вполне четко и ясно, но в то же время, как всегда, у Ставки одни планы, у командования фронтами другие, на Западе тоже сидят у них небезвольные генералы. Соответственно, просьбы о достаточном подкреплении войск прорыва со стороны командования на Востоке не получили должной поддержки. И, в общем-то, немцы в 2015 году останавливаются не столько из-за русского сопротивления как такового, а просто потому, что они выдохлись. Большим плюсом русского командования, как бы большим его успехом, явилось то, что, по крайней мере, в окружении крупных войсковых соединений русские не потеряли. Действительно, сдались несколько крепостей со своими гарнизонами, но в гарнизонах там, соответственно, запирали не то, что даже второстепенные, а третьеразрядные части, часто ополченские дружины, которые, в общем-то, полевой войны и так бы не вынесли, по большому счету. Да, с другой стороны, надежды на то, что русские крепости, в которые стоили достаточно много денег перед войной, которые были достаточно неплохо вооружены, в том числе тяжелой артиллерией, будут держаться хотя бы, как уже упомянутый сегодня австрийский Перемышль, к сожалению, не оправдались. Ни одна из русских крепостей не оказывала такого долгосрочного сопротивления, тем более в осаде. Если мы сейчас говорили о том, что, о том, какое влияние, допустим, на австрийское правительство или австрийское командование могло бы оказать вторжение русских войск в Венгрию, или какое влияние на немецкое командование оказало вторжение в Пруссию в 2014 году, то здесь нужно сказать еще и о том, какое влияние на русские правящие круги оказали события и, в первую очередь, неудачи 2015 года. Потому что в кабинете министров царит просто паника, на самом деле. И существуют достаточно подробные записи того, как шли о чем шли разговоры на заседаниях кабинета, причем не только не на уровне, так сказать, такого сухого протокола, а с подлинными какими-то там спорами или даже, я не знаю, там какими-то, но это не шутки, потому что они слишком грустные, какими-то злыми остротами, которые отпускаются по адресу и общества, и армии, и все, из которых, и вот из этих записей можно сделать вывод о том, что Совет министров действительно теряет голову. Это даже хуже, чем кризис, потому что министры, в сущности, не очень понимают, чего они хотят. Ну, во-первых, когда управляющий военным министерством генерал Поливанов становится в какую-то очень непонятную позу, начинает говорить, что вот он лично уповает только на непролазную грязь и Николая Чудотворца, ну, вообще, по-моему, это недостойная позиция ни для генерала, ни для министра, ни вообще для военного человека. В общем, к сожалению, просто в кризисные дни лета 2015 года заседания Совета министров больше напоминали в большей части своих участников какую-то истерику с одним криком «все пропало». Да. Вот здесь можно говорить о том, что, возможно, существовали некие, так сказать, подводные течения, не так особенно не видные, связанные с именем Кривошеина, человека, который занимал тогда, в общем, достаточно стороннюю по отношению к войне должность главноуправляющего землеустройством, но сам он был человек с, в общем, тягой к интриге, с определенным честолюбием. И то, что он пытался вот в этой мутной воде, так сказать, как-то, может быть, переформировать кабинеты, в частности, вроде бы есть упоминание о том, что он пытался ввести в состав кабинета своего, ну, если не друга, то, по крайней мере, в данной ситуации политического союзника Гучкова, бывшего председателя Государственной Думы. В тот момент он руководил такой частью, ну, патриотически, в общем-то, настроенной, оборонно настроенной общественности. И вот здесь вполне возможно, что у этого кризиса и у этой паники существует еще и просто такая вот скрытая пружина, которая эту панику, так сказать, подталкивает. Но с другой стороны, Кривошеин как тоже такой, наверное, в пользу того, что он человек не без хитрецы и достаточно склонный к интриге, он же очень разумно в эти главные панические истеричные дни совмина он сказался больным, и он не участвовал в заседании. В самых критических ситуациях, да. В ситуациях менее критических он сидит, в общем-то, ничего особенного он не может сказать, потому что это не его епархия, но он обязательно скажет какую-нибудь ехидную фразу и что-нибудь такое завершающее, подводящее итог. И вот в этой ситуации, когда император оказался поставленным вот действительно перед, да, вот перед, завершить, да, да, перед какими-то просто воплями о том, что нужно что-то сделать, нужно собирать сейчас военный совет, нужно вот поехать в ставку, нужно, значит, вот непосредственно под высочайшим председательством значит, обсудить обстановку. Но вот государь в данном случае, ну, по своему обыкновению, он все решения или большинство решений выносил так глубоко внутри себя. И он, вот, видимо, как-то вот внутренне эту, так сказать, ситуацию обдумав и, в общем, наверное, перестрадав, он сделал вдруг ход, которого от него те же самые министры не ожидали. Он сказал: «Хорошо, тогда я вступлю в Верховную Главнокоманду». Одна паника сменяется другой. По крайней мере, вот большинство министров, потому что достаточно сказать, что это едва ли не единичный случай в Российской империи, когда чуть ли не большая часть Совета министров подает коллективное прошение против решения императора. Большинство министров, в том числе занимавших, в общем, центральные министерства, типа Министерства иностранных дел, Сергей Дмитриевич Сазонов тоже подписывает прошение, чтобы император не делал этой ошибки, чтобы он не принимал верховное командование. И, кстати, вот обычно отмечают тогдашнего председателя Совета министров Ивана Логиновича Горемыкина, какого-то, в общем, не очень умного, несуразного, устаревшего деда. В общем-то, Иван Логинович, похоже, действительно человек, как бы воспитанный в предыдущее время. Вот это вообще очень интересно, вообще, применительно к Первой мировой войне, когда в новой войне, в общем-то, уже такой буржуазный, сформированный буржуазным обществом, и начаты оказываются часто на ведущих ролях, как бы такие вот тени из прошлого, люди целиком воспитанные в прошлом. В сущности, Горемыкин действительно был единственным, кто противостоял вот этой вот новой истерике, потому что из не подписавшие министры военной и морской, они не подписали просто потому, что они не имели права этого делать, они находились на военной службе, а вовсе не потому, что они не сочувствовали этой ситуации. И в этом смысле император проявляет на самом деле достаточно недюжинную силу воли, потому что такая, в общем, атака, такой демарш, да, он, ну, особенно от людей, ко многим из которых он относился, в общем-то, с уважением, которые на своих постах были достаточно неплохими работниками, как тот же Сазонов там, или в общем, тот же Кривошеин, да, в своей области, они имели немалые заслуги. И в данном случае император проявляет как раз силу воли и непреклонность. И, в общем, ну, так я бы сказал, что Бог благословил, на самом деле, это решение, потому что в августе происходит смена верховного главнокомандования, на место великого князя Николая, место великого князя Николая Николаевича заменяет государь. И он берет начальником штаба, ну, реально, в эту должность Алексея вступил чуточку раньше, он берет начальником штаба Алексеева. Я благодарю наших гостей за беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы на сегодня прощаемся, чтобы продолжить уже через неделю вновь наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.